Глава 21. Заключение и 13-я неделя. По окончании 12-недельного года всегда наступает 13-я неделя. Она нужна для того, чтобы вы могли оценить свои результаты и подготовиться к следующему году, поставить новые цели и разработать план их достижения. Пусть эта заключительная глава станет нашей 13-й неделей. 12-недельный год — система, которая позволяет достичь лучших результатов за счет эффективных действий. Мы надеемся, что сейчас вы рассматриваете нашу методику как логически завершенную систему, в которой есть все необходимое для значительного улучшения ваших показателей практически в любой области жизни. И это обязательно произойдет, если вы будете применять ее на практике. Чтобы оценить эффективность системы, нужно ее применять. Десятки тысяч наших клиентов приняли нашу методику, научились выполнять свои планы и добились впечатляющих результатов. Мы надеемся, что у вас есть определенные ожидания от применения методики 12-недельного года, которая может многое вам дать. 12-недельный год больше, чем система действий. Он влияет не только на вас, но и на окружающих. Мы надеемся, что вы покажете нашу методику в деле как можно большему количеству людей, чтобы они увидели пример человека, успешно решающего свои задачи с ее помощью. Присоединяйтесь к нашим группам в Facebook и LinkedIn и общайтесь с тысячами людей, которые тоже ее используют, быстрее добиваются поставленных целей и улучшают качество своей жизни. Чтобы получить дополнительную информацию и пообщаться с теми, кто тоже живет по системе 12-недельного года, зайдите на наш сайт www.12weekyear.com и присоединитесь к нашей группе. Спасибо, что вы прослушали эту книгу. Если вы прислушаетесь к нам и сможете использовать нашу методику, то скоро убедитесь, что вы потратили свое время с пользой. Это лучшее, что вы можете сделать для себя. Если применение этой системы принесет вам успех, поделитесь своими знаниями с друзьями и коллегами, организуйте сообщество или станьте сертифицированным тренером. Томас Эдисон однажды сказал, что если бы мы полностью раскрыли свои способности, то не узнали бы себя. Вы можете очень многое. У вас есть все для того, чтобы стать выдающимся человеком прямо сейчас. Хватит ждать у моря погоды. Действуйте. И скоро вы увидите удивительные перемены в своих мыслях, действиях и результатах. В начале книги было сказано, что у нас есть две жизни. Та, которой мы живем, и та, которой можем жить. Никогда не соглашайтесь на меньшее, если вы способны на большее. Мы будем очень рады узнать о том, как проходит ваш 12-недельный год. Пишите нам по электронной почте info@12weekyear.com и делитесь новостями. Смелее. Брайан и Майкл.